Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносную, но даже и приятную. В доме коменданта я был принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузьмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностью. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостью так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться, мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству. Даже к Ивану Игнатьевичу, кривому гарнизонному поручику. Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат, но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая. Хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня, и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Панфиловной, первую вестовщицею во всем околотке. С Швабриным, разумеется, виделся я каждый день, но час от часу беседа его становилась для меня менее приятной. Я уже сказывал, что я занимался литературою. Однажды удалось мне написать песенку, которой я был доволен. Известно, что сочинители иногда под видом требования советов ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведение стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки. «Мысль любовную истребляя, чусь прекрасную забыть. И, ах, Машу избегая, мышлю вольность получить. Но глаза, что мя пленили, всеминутно предо мной, они дух во мне смутили, сокрушили мой покой. Ты, узнав мои напасти, жалься, Маша, надо мной. Зря меня всей лютой части, и что я пленен тобой». «Как ты это находишь?» – спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но к великой моей досаде Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша. «Почему так?» – спросил я его, скрывая свою досаду. «Потому», – отвечал он, – «что такие стихи достойны учителя моего Василия Кирилловича Тредьяковского». И очень напоминает мне его любовные куплетцы. Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из его рук мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозою. «Посмотрим», — сказал он, — «сдержишь ли ты свое слово? Стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузьмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ли Ивановна?» «Не твое дело», — отвечал я, нахмурясь, — «кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок». «Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник!» Продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня. Но послушай дружеского совета. Коли хочешь успеть, то советуй действовать не песенками. Что это, сударь, значит? Изволь объясниться. С охотою. Это значит, ежели хочешь, чтобы Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стежков подари ей пару серег. Кровь моя закипела. А почему ты об ней такого мнения? Спросил я, с трудом удерживая свое негодование. А потому, отвечал он с адской усмешкой, что знаю по опыту ее нрав и обычай. Ты лжешь, мерзавец! Вскричал я в бешенстве. Ты лжешь самым бесстыдным образом! Швабрин переменился в лице. Это тебе так не пройдет, сказал он, стиснув мне руку. Вы дадите мне сатисфакцию. Изволь, когда хочешь, отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его. На другой день, в назначенное время, я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать», — сказал он мне. «Надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек 5 инвалидов. Он потребовал у нас коменданту. Мы повиновались досадою. Солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьевичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностью. Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно. «Привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки! На что это похоже? Как? Что? В нашей крепости заводить смертоубийство? Иван Кузьмич, сейчас их под арест! Петр Андреевич, Алексей Иванович, подавайте сюда ваши шпаги! Подавайте, подавайте! Палашка, отнеси эти шпаги в чулан!» «Петр Андреевич, этого я от тебя не ожидал! Как тебе несовестно! Добро, Алексей Иванович, он за душегубство из гвардии выписан. Он и в Господа Бога не верует. А ты-то что? Туда же лезешь. А? Мы вышли от коменданта, по-видимому, примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было, — сказал я ему сердито, — доносить на нас коменданту? Как Бог свят, я Ивану Кузьмичу того не говорил, отвечал он. Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава Богу, что все так кончилось. С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. Наше дело этим кончиться не может, сказал я ему. Конечно, отвечал Швабрин. Вы своей кровью будете отвечать мне за вашу дерзость. Но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания. И мы расстались, как ни в чем не бывали. Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузьмича не было дома, Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моей ссорой с Швабриным. «Я так и обмерла, — сказала она, — когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны. За одно слово, о котором через неделю, верно бы они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестью, и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иванович. А почему же вы так думаете, Марья Ивановна? Да так. Он такой насмешник. Я не люблю Алексея Ивановича. Он очень мне противен. А странно. Ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх. А как вы думаете, Марья Ивановна, нравитесь ли вы ему или нет? Марья Ивановна заикнулась и покраснела. Мне кажется, сказала она, я думаю, что нравлюсь. Почему же вам так кажется? Потому что он за меня сватался. Сватался? Он за вас сватался? Когда же? В прошлом году. Месяца два до вашего приезда. И вы не пошли? Как изволите видеть. Алексей Иванович, конечно, человек умный и хорошей фамилии, и имеет состояние. Но как подумаешь, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться? Ни за что. Ни за какие благополучия. Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда вместо грубой непристойной насмешки увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее. Я с нетерпением стал ожидать удобного случая. Я дожидался недолго. На другой день, когда я сидел за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать?» — сказал мне Швабрин. «За нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее. И мусье Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков фехтования, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда. Наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал живостью на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке. В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча. Я упал и лишился чувств.